Мне же хотелось заржать, но вся важность ситуации принуждала держать лицо. Но кто же знал, что кое-что пойдет по непредусмотренному развитию сюжета, и все будет совсем не так, как ожидала я и некоторые заинтересованные лица. Как бы случайно Кристиан зацепил Лискин бокал, и вся жидкость полилась ей в декольте, изрядно намочив нежно-розовое шифоновое платьице от известного французского дома моды, тем самым его испортив. Ткань намокла и стала жутко просвечивать. И, как оказалось, нижнее белье сия дама уже где-то потеряла или не став себя утруждать он им заранее. Визгу было. Это надо же, какие у нее голосовые связки. Сиреной на пожарной машине работать цены бы ей не было. Она подорвалась и побежала, прикрывая миниатюрным клатчем то, все, что ниже пупка, быстро исчезнув на горизонте. Ее подружайки тоже побежали за ней. Вот же позорище! А этот засранец делал вид, что сделал это случайно. Но я же видела, как он мимолетно усмехнулся, крича убегающей девушке свои извинения. А потом неожиданно для меня, знала бы, тоже побежала за повизгивающей девушкой. Поднялся, и так как я находилась на расстоянии вытянутой руки, притянул к себе рывком и уже потом обратно уселся на свое место, усадив меня к себе на колени. Сказать, что я немного опешила, это ничего не сказать. Я была в полнейшем шоке. И затянувшаяся пауза быстро исчезла. Взрыв хохота ее просто уничтожил. Мила тоже смеялась, пряча улыбку за своим бокалом, а ее жених обнимал ее и что-то уже шептал на ухо, изредка посматривая на нас. Я же, когда до меня дошла не только вся комичность ситуации, но и то, что Аллочка увидела куда больше, чем надо, сделав свои собственные выводы. Вот как пить дать, всем растрезвонит. Не дай вселенная еще и до Игоря дойдет. Так он на меня внимания совсем не обратит. Попытки вырваться и присесть рядом не увенчались успехом. «Ну и куда ты так торопишься?» — проворковал мне в ухо этот искуситель. «Кстати, все ножи и вилки я убрал подальше». «Надо же, какой предусмотрительный!» — прошипела я в ответ. Мило улыбаться абсолютно не хотелось, чтобы остальные окончательно не уверились в искренности наших чувств. Но вышло как раз наоборот. Многие подумали, что я ревную. До меня потом это дошло. С пятиминутным опозданием. «Я хочу сказать тост», — вдруг молвил этот принц заморский, подняв бокал с томатным соком, при этом также держа меня за талию. «Милая!» — обратился он ко мне, введя в ступор. «Я понимаю, тебе не терпится, но можешь немного подождать, и я подарю тебе всего себя без остатка, и поцеловал в шею. В небольшой компании грохнул хохот, и все начали чокаться за любовь после выкрика этого придурка. «Лана!» — вдруг обратилась ко мне девушка рыжего, кажется, Мила, если память не изменяет. «Тебе повезло! Крис мега шикарен!» «Ну, ты это уже, наверное, знаешь!» — подмигнула она мне, намекая на что-то, и залпом допила свой коктейль. Потом ее жених начал показывать всем свои права на эту мега-милую Милу, а остальные решили проорать горько. Вот же дурдом на выезде! «Потерпи еще чуть-чуть», — услышала я этого недогрея, но на удивление голос был серьезен как никогда. «И мы уедем». «Я к тебе не поеду», — предупредила его, чтобы губу не раскатывал. «Мне его мега-шикарность как-то до лампочки, вроде бы как. А я тебя к себе и не повезу», — продолжал шептать мне на ухо этот сердцеед. «Мы поедем к тебе». И тут же быстро добавил: «Шутка». И усмехнулся. А потом все же ослабил хватку и пересадил меня на пустующее сиденье. Да так, чтобы я не сбежала. Подал бокал с шампанским и сообщил всем в своей манере, что я, дескать, желаю тост молвить. Вот же скотина! И тут, как назло, воцарилась тишина. Даже музыка немного смолкла. Появился новый диджей, и он, судя по всему, пока только разогревался, чтобы потом взорвать танцпол своими сетами.